Глава 8. Адриан отлетел вместе с напавшим на него войром. Человек покатился по земле. Зверь же приземлился на мощные лапы и снова приготовился к прыжку. Его кожа славилась своей непробиваемостью. Огромный лоб имел твердый нарост в виде перевернутого листа и надежно защищал маленькие, широко посаженные глаза, по два слева и справа. Хорошо развитая мускулатура, небольшой горб за головой и хвост с тяжелым наконечником. Животное создано, чтобы бороться и побеждать. Опасное, беспощадное, вечно злое. Я вскочила на ноги и собралась бежать, но вовремя вспомнила о сумке. Подхватив ее, бросилась прочь, махнув рукой на клинок. «Он того не стоит. Найду другой способ, как уничтожить Болгрюра». Под ногами шелестела трава, ломались сухие ветки, а перед глазами мелькали деревья. Я слышала звуки борьбы. Различала грозные рычания и даже что-то, напоминавшее скулёж, но не оборачивалась. Сделала это лишь раз, услышав разлетевшееся по лесу эхо своего имени. И едва не свалилась с высокого обрыва, который заканчивался морем. Вниз полетели камни. Они утонули в неспокойных волнах, разбивающихся об отвесные скалы. Я вытянула шею и недовольно покачала головой. Глубоко. Из-за синевы вод казалось, что дна попросту нет. Даже если прыгнуть, то вряд ли удастся доплыть до виднеющегося вдалеке берега нейтральных земель. Были бы крылья. Я повела плечами и осмотрелась. Как преодолеть сотни ярдов бушующего моря? В нем где-нигде чернели камни. Гребни волн наводили на мысли о сильном течении. К тому же в синеве вод почудилось движение чего-то большого. «В бездну!» — проворчала я и отступила от края обрыва. Сзади послышался треск. Птицы повзлетали с насиженных мест, сопровождая все диким гомоном. Я прижала сумку к боку и побежала к ближайшим зарослям, стараясь держаться возле края подконтрольных моему роду земель. Часто встречались поваленные деревья, глубокие рвы. Иногда приходилось возвращаться обратно и выбирать другой путь, так как некоторые расщелины попросту невозможно было перепрыгнуть. Сперва я бежала. Затем перешла на быструю ходьбу. Оборачивалась, прислушивалась. Старалась не создавать шума. Опасность вроде бы миновала. Скорее всего, войр учуял запах крови Адриана и потому напал на нас. Но теперь все позади. Я давно перестала различать присутствие мужчины, потому приказала себе не беспокоиться. Он увел зверей за собой. Если, конечно, выжил. Зелень вскоре сменилась серостью. Из-за густых крон солнце все реже пробивалось к земле, потому исчезла растительность, потянула неприятной сыростью и даже гнилью. Я изредка прижимала пальцы к носу, чтобы перебить яркие запахи, от которых щипало в уголках глаз. Возле одного неглубокого рва смрад стал настолько резким, что стрельнуло в голове и напрочь отключилось обоняние. После этого некоторое время краски вокруг превратились в оттенки серого. Лес становился все более жутким, зарождал во мне тревогу и усиливал желание пойти назад. Однако я шла, правда, в какой-то момент остановилась, осененная мыслью. У войров нет ноздрей, значит, их привлекла не кровь Адриана, а нечто другое. Вдруг я до сих пор в опасности? Липкий страх попытался завладеть разумом, спазмом сковать горло и подчинить себе эмоции. Я сделала глубокий вздох, так и не сумев различить каких-либо запахов, и осмотрелась. Вокруг царила гнетущая тишина. Я напрягла слух, проверила свою силу, восстановилась ли, и подняла глаза. Широкие стволы росли бесконечным частоколом, массивные ветви могли послужить домом для кого-нибудь, а выглядывающие из земли корни — хорошим укрытием. За мной следили. Я не видела, кто и откуда, однако точно понимала это, ощущая постороннее присутствие. Животные. Хищники. Казалось, они притаились со всех сторон и ждали подходящего для нападения момента. Шаг назад. Впереди я различила еле заметное шевеление. Из-за отсутствия солнечных лучей сложилось впечатление, что уже наступил вечер, хотя, по ощущениям, до заката оставалось пара часов. Серость вокруг усугубляла ситуацию и наводила на весьма неприятные мысли. Это опасное место. Жуткое. Не думала, что в Асмуаре есть такие. Когда займу трон, обязательно отдам приказ прорядить здесь деревья, чтобы дать земле вздохнуть и получить доступ к свету, убрать скопившийся мрак и прогнать разного рода чудовищ. А в том, что они здесь притаились, сомнений не возникало. С черным туманом по утрам появлялись и монстры. Не удивлюсь, если некоторые не ушли вместе с ним и обосновались здесь. В месте, куда по чистой случайности могли изобрести демоны или представители других рас. Вероятно, мы были лакомыми кусочками для некоторых отродий. Я замерла, высматривая путь к отступлению. Различив очередное шевеление впереди, рванула назад. Не имела ни капли желания с кем-либо встречаться. Нужно добраться до обрыва и прыгнуть в море. Нет, лучше уйти вглубь леса, отыскать цепь гор, отсекающих эту дикую часть острова от заселенной, потом двинуться вдоль них и там найти проход к нейтральным землям, по которому в Асмуар обычно прибывали гости. Сзади раздался отчетливый шум. Я обернулась и заметила множество полыхающих чернотой глаз. Почему-то отпечаталось в памяти именно это. Ни серые массивные тела воеров, ни их грозный вид, ни скорость, с которой они приближались ко мне, не произвели особого впечатления. Лишь их тьма. Я ускорилась. Возле ближайшей расщелины свернула вправо, надеясь, что впереди будет больше солнца и свет отпугнет хищников. Бег вскоре сменился ходьбой. В какой-то момент я спряталась за деревом, чтобы переждать угрозу. Услышала шелест от пробегающих мимо животных и осторожно выдохнула. Вновь стали различимы запахи. После того резкого зловония ко мне вернулся нюх, благодаря которому я различила несколько знакомых ароматов. Неужели хожу кругами? Подняла я глаза вверх, где за зеленой листвой по-прежнему пряталось солнце. Ничего, это всего лишь лес. Большой, с опасными существами, кое-где непроходимый, но лес. Нужно переждать. Я накоплю силу, переведу дыхание, и тогда буду готова к любому нападению. А лес, он когда-нибудь закончится. Прошло около четверти часа, прежде чем я позволила себе пошевелиться. Неподалеку защебетали птицы. Гнетущая тишина развеялась. Я выглянула из-за дерева, но тут же заметила в 100 ярдах от себя хромающего воера. Тот повернул голову. Я встрепенулась. Пришлось снова пуститься в бег, чтобы ненароком не пришлось с ним драться. Погоня возобновилась. Вновь появившиеся хищники то пропадали, позволяя передохнуть, то обозначали свое присутствие ощущением зловещей тишины. Когда на лес опустили сумерки, носа коснулся запах крови, напомнивший об Адриане. Вот только он давно мертв. Раненый человек вряд ли справился бы с напавшим на него зверем. «Это когда-нибудь закончится?» — бубнила я себе под нос, перелезая через упавшее дерево. Но не успела спрыгнуть, как упала на землю, поваленная... Надо мной мелькнула тень. Я подняла глаза и затаила дыхание, заметив прямо над головой хвост воера. Он приземлился в 100 ярдов от меня, немного пробежал вперед, а после остановился, то ли прислушиваясь, то ли принюхиваясь. «От тебя за версту несет кровью», — еле слышно процедила я, продолжая неотрывно следить за хищником. «Слезь с меня!» «Чтобы ты снова сбежала?» — прошептал мне на ухо Адриан. «Это был не побег», — обернулась я. Лицо человека, хоть и находилось в 100 футов от моего, однако он внимательно следил за воером. Был настороже. Сжимал в левой руке клинок душ, вымазанный в чем-то синем и густом. Видимо, был готов к очередному столкновению с безжалостным хищником. Сейчас он напоминал охотника, преследующего добычу. Казалось, от такого не скрыться, и его жертва обязательно будет повержена. Адриан был настолько сосредоточен на своей цели, что не дышал вовсе. Я невольно примерила эту роль на себя и едва не поморщилась. Нужно поскорее избавиться от человека. Говорила же Грайану, что лучше с принцем Райсана не связываться. Еще его отец посмел восстать против демонов и заявить, что не станет подчиняться. Видимо, сынок такой же. Едва зверь ушел, плечи Адриана расслабились. Он выпрямился, но даже не подумал с меня слезть. Не желая повторения недавней сцены с клинком душ у горла, поднятыми вверх руками и относительной беспомощностью, я оттолкнула в мужчину накопившуюся силу и снова бросилась прочь. Бежала, пока не сбилось дыхание. Неслась так, будто от этого зависела моя жизнь. Хотела поскорее выбраться из жуткого леса и избавиться одновременно от человека и от воеров. А говорят, что демоны выносливы. А у всего есть предел. Полдня слоняться по дикой местности, притом большую часть бегом, не самое приятное времяпрепровождение. Да еще и это ощущение постоянной слежки. Я остановилась на небольшом холме и заозиралась. В какую сторону направиться? Куда ни глянь, всюду деревья. Лес казался бесконечным. Ни просвета, ни малейшего ветерка, ни каких-либо звуков. Бездна! Опять выругалась, поняв, что окончательно заблудилась. Уже не представляла, в какой стороне родовой замок, где цепь гор, а где опасный обрыв. Все смешалось. Я будто ходила кругами, хотя виды иногда менялись. Мне впервые довелось побывать в подобном месте, к тому же одной, да еще убегать от воеров, кожу которых не пробить демону голыми руками даже в боевой форме. Я против них бессильна. Да еще наступил вечер. Поправив сумку, я выбрала верное, по моему мнению, направление и собралась идти прямо до момента, пока не доберусь до обрыва или цепи гор. Любой путь будет правильным. Нужно просто оставить позади лес. Все чаще появлялось желание спрятаться. Под высоким корнем дерева, затем густым кустом или, что само по себе нелепо, взобраться на какую-нибудь ветку и переждать ночь там. Меня не отпускало чувство надвигающейся опасности. Тело готово было трансформироваться, хотя этого желательно не допускать. Еще не миновали сутки. Я потеряю много сил, потом не смогу быстро восстановиться, чем подставлю саму себя под удар. Нужно просто выйти из леса. Я взобралась на очередной пригорок и посмотрела вверх. Небо. Впервые за долгое время мне удалось его увидеть. На еще светлом полотне уже начали зажигаться звезды, предвещая скорое появление Луны. Я невольно улыбнулась, предвкушая пополнение магического резерва, но тут же насторожилась. Слева вдруг раздалось глухое рычание. Я замерла, не смея повернуть голову. Сердце перестало биться, пальцы похолодели, в ушах зазвенело от нарастающего напряжения. Я обратилась к силе, приготовившись отражать нападение. Вокруг заклубился серый туман. Он в мгновение ока сгустился и двинулся ко мне. В нем вспыхнули черные огоньки. Я не сумела различить очертания животных, не говоря уже о количестве окруживших меня особей, однако отчетливо увидела их глаза. Три пары. Нет, четыре. Я едва не застонала, насчитав еще войров. Они медленно приближались, окружали, собирались в плотное кольцо. Моей силы не хватит. Ей можно отбросить хищников, однако полностью отвадить их от себя не выйдет. Оставалась еще надежда на дар. «Где же ты, Луна?» Один из воров вдруг завыл. Где-то в глубине непроглядного тумана раздалось клацанье зубов, рычание. Звери отвернулись от меня, и в следующий миг ко мне выскочил Адриан, вымазанный чем-то синим. «Это такая кровь? Принцесса, по сторонам смотреть не умеешь? Собрала их со всего леса!» Прошипел он и встал в боевую стойку. «Никого я не собирала», — невозмутимо произнесла я и мысленно отругала себя за ошибку. Ощущала ведь чье-то присутствие. Сматривалась и прислушивалась, обязана была догадаться, что за гнетущей тишиной крылось нечто большее, чем одна или две особи. Но что это изменило бы? Да и откуда мне было знать? Я впервые в диком лесу и так близко видела воеров. И почему животные следили за мной? Зачем много часов шли по пятам, толком не нападая? Видимо, ждали, пока добыча выдохнется. Возможно, ощущали во мне силу, потому не спешили атаковать. А сейчас, стоило мне подняться на пригорок и самой загнать себя в невыгодное положение, пошли в наступление. С одним я, возможно, справилась бы, но против целой стаи. Адриан оттеснил меня назад. Он переложил клинок душ в правую ладонь, тряхнул левой кистью и вернул оружие обратно. Поднял его на уровень груди. Стал водить оружие, направляя поочередно на каждого воера. Но тех не страшил какой-то нож. Они приближались вместе с туманом, медленно и неотвратимо. Нет смысла с ними драться, их не победить. «Удачи!» — бросила я и собралась вскарабкаться на ближайшее дерево, но мужчина схватил меня за локоть и притянул к себе. «Куда собралась?» — порывисто зашептал он, продолжая следить за хищниками. «Помочь не желаешь? Тебе надо, ты и сражайся». «Ничего, что ты демон!» «В первую очередь, я женщина», — выпалила я и стряхнула с себя его руку. Грудь сковала холодом от рычания со всех сторон. Этот звук напомнил песню, которую поют смертникам перед неминуемой кончиной, такую же тихую, пронзающую тело ощущением последних проживаемых мгновений. «Да, я демон, однако умею думать головой и готов отступать, когда этого требует случай». «Только не беги», — предостерег Адриан. «Войры никогда не упускают свою добычу». Я кивнула, хотя человек этого не увидел, и отступила к дереву. Но стоило приблизиться к стволу, как произошло нечто необычное. Направленные на меня взоры черных глаз в одночасье устремились на человека, будто я перестала интересовать хищников. Принц переступил с ноги на ногу, тоже заметив концентрацию их внимания на себе. Обернувшись, Адриан нахмурился и посмотрел вверх. «Снова сбежала тварь!» Буркнул мужчина, будто не увидел меня, и вовремя увернулся от прыгнувшего на него воира. Животные одно за другим начали нападать. Передо мной развернулось настоящее побоище. Человек чудом избегал ударов хвостом, уходил от атак лапами, при любом удачном случае вонзал клинок в тела опасных существ, которые ненадолго отступали, но снова бросались в бой. Это сложно было назвать танцем. Да, действия принца отчасти завораживали, однако не выглядели идеальными. Заметив прихрамывание Адриана на левую ногу, я поморщилась и посмотрела на небо. Там появилась луна. Меня потянуло к ней. Безудержно захотелось выставить вперед руку и вновь почувствовать нежное прикосновение ее лучей к коже. Хотя бы на миг. Только чтобы подпитать себя магией. Но стоило так сделать, как черные глаза Войров устремились в мою сторону. Я стала видима для них. Пришлось спрятаться. Сердце участило ритм. Я даже усмехнулась, не поверив своим новым способностям, которые пришлись как нельзя кстати. Правда, стоило Адриану вскрикнуть из-за удара по его спине хвостом, как вся радость испарилась. Он выдохся. Волосы прилипли к лицу, лоб усеяли бисеринки пота. Запах крови теперь стал настолько ярким, что кружил голову и дурманил разум. Мужчина прижал правую руку к боку и подпрыгнул на одной ноге. «Ну и пусть. Мне нет дела до какого-то человека. Он умрет и тем самым облегчит мне участь. С пропажей назойливого преследователя явно станет легче. Проблема устранить себя сама, и тогда я спокойно доберусь до нейтральных земель, где на некоторое время исчезну». Зарычав на саму себя, я вынырнула из тени и потянула мужчину за собой. Действовала по наитию, толком не знала, подействует ли, однако не могла не попытаться. «Стой смирно», — прошептала ему на самое ухо, укрывшись вместе с принцем в тени и обняла двумя руками. Воеры замерли. Они потеряли свою добычу из виду и первое время не понимали, что дальше делать. Вскоре начали ходить кругами, прислушивались, ворочали головами, выискивая нас. Три особи легли на землю и стали зализывать раны, а парочка побрела в лес. Туман начал рассеиваться. Уже виднелись не только ближайшие деревья, но и около 10 ярдов за ними. Появились посторонние звуки, и пропало ощущение надвигающейся опасности, словно все это каким-то образом навевали животные. «Не уйдут», — сделал вывод Адриан, нарушив затянувшееся молчание. Все его тело было напряжено, и неизвестно, что ему более неприятно — находиться под моей защитой или бездействовать и просто смотреть, как рядом гуляют опасные хищники. «Когда-нибудь уйдут», — не согласилась я. «Ты хоть что-нибудь знаешь про Войров, принцесса?» Обернувшись, пренебрежительно спросил мужчина. «Их поведение, места обитания или хотя бы строение тела?» «А обязана?» — зло проговорила я, уже жалея, что помогла ему. «Пусть бы умер, невелика потеря». «Могла хотя бы поинтересоваться», — горячо шептал он, явно негодуя из-за необходимости прятаться. Как это еще не вырвался из кольца рук, чтобы вновь вступить в схватку? Казалось, рвался к ним, жаждал уничтожить, словно ему по силам справиться с таким количеством опасных особей. Зачем идти в сторону серого тумана? Почему не заподозрить неладное хотя бы из-за отсутствия птиц? «Вижу, ты следил за мной. Несложно наблюдать за демоницей, которая ходит кругами», произнес принц, всем сердцем ненавидя меня в этот момент. «Как малое дитя, не знающее мира. Живешь ведь не первый год, подозреваю, что и не первое столетие. За столько лет сложно поинтересоваться теми же войрами. Вообще-то мне 50, фыркнула я и добавила еле слышно, чтобы мужчина не услышал. «Наступит сегодня». Адриан выгнул бровь и отвернулся. Я вдруг осознала, что крепко обнимала принца и прижималась к его спине, потому немного отстранилась. Следовало вообще оттолкнуть мужчину от себя. Он человек, и этим все сказано. Наглый, безрассудный, упрямый, демонам не пристало помогать людям. К тому же эти нравоучения... Непонятно, каким образом вернулась Рей. Лишь ей позволено обижаться, высказывать свое мнение и, конечно же, делать настолько грубые ошибки. Последней принцессе Асмуара не позволено вообще чувствовать. Она обязана всегда быть настороже. Ей необходимо помнить о своем высоком статусе и о том, что в любой, без исключения ситуации, нужно держать лицо. Даже сейчас, особенно рядом с человеком, хоть он и не видел. Наверное, всему виной усталость. Возможно, несколько часов сна вернут мне былую стойкость и умение не поддаваться эмоциям. Сейчас же я была выжата досуха. Из-за преждевременного перерождения, борьбы с тьмой, необходимости перебороть себя и смириться с помешательством отца, а также своего временного бессилия перед войрами, хотелось лишь опустить голову на плечо принца, которого я все-таки обнимала, прикрыть глаза и провести в таком положении несколько минут. И я поддалась бы мимолетной слабости, но Адриан вдруг посмотрел на меня. «Ни одного мужчины за 50 лет?» К нам уже подобрался лунный свет. Он неторопливо скользил по земле и сейчас едва ли не сделал нас видимыми. Пришлось попятиться и утянуть человека за собой, чтобы не привлечь внимание воров. К тому же я сделала вид, что не расслышала. Понадеялась, что вопрос исчерпает сам себя. Но нет. «Демоны славятся разгульной жизнью, и женщины вашей расы не исключение», продолжил он, но я грубо перебила. «Не было надобности. 50 для нас — это как 17 для вас. И еще вопросы?» Бесспорно, их накопилось много. Адриан долго смотрел мне в глаза, но больше не задал ни одного. Видимо, понял, что отвечать на них никто не станет, особенно сейчас. Вскоре он отвернулся и сосредоточил свое внимание на обосновавшихся здесь войрах. Хищники вправду не уходили, словно знали, что мы где-то рядом и когда-нибудь появимся, стоит только подождать. Возможно, всего лишь до утра. Один зверь продолжал ходить кругами. В какой-то момент он настолько приблизился к нам, что едва не задел ноги Адриана своей мордой. Мужчина попятился. Левую руку он завел назад и положил ладонь мне на талию, словно закрывая меня от опасности. «Учует», — прошептал он и начал перемещаться зеркально войру, медленно выверяя каждое действие. «Не делай лишних движений, он уловит колебания воздуха». Принц отступал, одновременно управляя мной, будто моя сохранность была не менее важна для него, чем своя. А стоило животному вдруг податься вперед, как он резко прижал меня к себе, надавив на поясницу, и сжал в левой руке клинок душ. Я усмехнулась. Человек защищал демоницу? Хорошо, что меня сейчас не видел старший брат. Вот была бы для него потеха. Или разочарование. Хищник не нашел ничего для себя интересного и побрел к своим собратьям. Тело Адриана расслабилось. Первое время он еще наблюдал за зверем, а затем глянул в бок и отдернул руку. «Подожди», — прошептала я, заметив глубокую рану на его предплечье. От запаха крови стрельнуло в голове. Я часто задышала и, стараясь скрыть свое замешательство, выставила вперед раскрытую ладонь, на которую упали лучи лунного света. Вновь рядом с Адрианом я толком не осознавала, что делала. Собрала пальцы в кулак, поднесла его к поврежденному участку, не представляя, поможет ли. Вниз сорвались несколько сияющих голубым капель. Кровь зашипела. Кожа прямо на глазах начала заживать. Словно заворожённая, я долго смотрела на место былой раны и принимала другую сторону своих способностей. Зачем мне это? К чему высшей демонице умение лечить? И почему я получила возможность прятаться в тени, когда должна разрывать своих врагов на части? Ведь именно так должно быть. Отмахнувшись от горького ощущения своей неправильности, я отыскала взглядом еще ранение на теле человека и повторила несложные манипуляции. С их помощью удавалось не думать о своем уродстве. Хотелось верить, что не все потеряно, и я еще приобрету необходимые для правления с муаром навыки. Раны заживали за считанные мгновения. Загорелая кожа становилась гладкой и некоторое время сияла изнутри от моей магии. «Не надейся, что скажу спасибо», — наблюдая за мной, довольно грубо произнес Адриан. «Не льсти себе», — в той же манере ответила я и прижала ладонь к участку на спине, где через разодранную рубашку виднелась поврежденная кожа. Мужчина выгнулся, вмиг лишившись воздуха. Я же приблизилась к его уху, чтобы прошептать. «Не ради тебя стараюсь. Мне попросту пригодится такой боец против войров». Лицо Адриана побелело. Он сдавленно вдохнул и резко повернул ко мне голову. «Тогда и меня можешь не благодарить». «За что это?» Принц снова начал хватать ртом воздух от очередного прикосновения к его спине. Он закатил глаза. По телу прошла мелкая дрожь. А стоило ранее зажить, как мужчина посмотрел на меня испепеляющим взглядом. «Демоны никогда не признают чужую помощь». «А тебя просили помогать? Я справилась бы сама». «Я заметил», — кивнул Адриан. «Где еще раны?» — спросила, с трудом справляясь со своим раздражением. «Человек бесил». На мою ладонь, которая все время покоилась у него на животе, легла мужская. Испытующе глядя мне в глаза, принц переместил ее ближе к своему боку, тем самым заставив обнять его сильнее. «Получается, ты совсем еще маленькая девочка?» — сбудоражащий кровь хрипотцой произнес человек. «Неопытная, необученная, неискушенная». Я на миг стушевалась, потянула развернуть его к себе и заклеймить одним коротким словом «мой», будто оно имело значение. Словно это хотелось не мне, а чему-то другому, скрытому от посторонних глаз и даже от меня самой. «Уже опытная», — придала я голосу чуточку высокомерия. «Я не Рэй. Демонам чужды любые чувства. Пусть человек не обманывается, в нем нет ничего особенного, что могло бы мне понравиться. Видимо, пришло время напомнить о его истинном месте». «Как я сказала ранее, не льсти себе, Адриан. Ты лишь переходной этап, обычная вещь, которую попользовались и выкинули. Воспринимай эту ночь за подарок, преподнесенный тебе высшей расой. Ты достойно справился с задачей, можешь гордиться собой». С каждой новой фразой лицо Адриана менялось. Несколько минут назад ставший открытым взгляд снова поменялся на колючий. Я в какой-то момент ощутила давление между ребер и заметила кровожадную ухмылку, но не подала виду. «Клинок душ? Опять?» Словно ничего не произошло, я подставила под лунный свет ладонь и прикоснулась к царапине на щеке мужчины. Подметила, насколько колючая щетина. С трудом сдержалась, чтобы не посмотреть на губы, и медленно начала опускаться на корточки. Помнила, что на его ноге есть серьезная рана. Посмотрела на нее и перевела дыхание. Чтобы справиться со смятением, принялась залечивать поврежденный участок. Потом помедлила. Отругала себя за сомнения, ведь те вещи необходимо было сказать. Не стоит забывать, кто я такая и какая меня ждет судьба. «Теперь цел?» — спросила, поднявшись обратно. Адриан отвернулся, словно тоже не разобрался, как ко мне относиться. То ли злиться из-за сказанных слов, то ли благодарить за помощь, то ли вцепиться за нечто, промелькнувшее между нами, и во что бы то ни стало продолжать. Он сконцентрировал свое внимание на войрах. Принц пересчитал их, направляя на каждого клинок душ, и затем начал всматриваться в темноту леса. «Своими способностями сдержать их сможешь?» — спросил спустя несколько минут. «Отбросите раза два, не больше». «Одного должно хватить», — уверенно произнес человек и взял мою ладонь в свою. «Выпускай, когда скажу. Готово?» Толком ничего не поняв, я кивнула. Мужчина вслух досчитал до трех и побежал, уводя меня за собой. Войры заметили нас не сразу. Лишь когда мы попали в участок, хорошо освещенный лунным светом, они один за другим подскочили на ноги и погнались за нами. Адриан вилял между деревьями. Раз он с поразительной грацией увернулся от прыгнувшего на нас зверя. В какой-то момент остановился, обманув их, а затем резко свернул влево и спрятался от их глаз за густыми зарослями кустов. Я же бежала за ним. Не отставала, не перегоняла. Старалась не становиться помехой, потому быстро подстроилась не только под шаг, но и под дыхание. «Влево!» — внезапно произнесла, ощутив неясное желание двигаться именно туда. «Поверь, так надо!» Принц не стал противиться, но не успел сделать и пары шагов, как нам преградили дорогу три крупные особи с явно недружелюбными намерениями. Не теряя ни минуты, Адриан направился в противоположном от них направлении и крикнул, чтобы я использовала силу. Животных отбросило назад. Мы же, внезапно потеряв опору, провалились вниз. Заскользили по крутому склону, чудом не врезались в несколько крючковатых деревьев, а потом и вовсе оказались в воздухе. Не ожидая ничего подобного, я закричала. Поддавшись порыву, расправила крылья, но осознала, что их больше нет, и вместе с человеком камнем полетела в море. На меня нахлынула паника. Я оказалась в черной воде, напоминающей ту, что сдерживала тьму. Бесцельно начала хватать ее руками, думая лишь об одном. Закричала. «Как могла? Демоны не пугаются!» «Я не должна была. Мне нельзя!»